Нет, сейчас ему нужен был полный контроль. Ты можешь мне еще раз это показать? По его осторожной просьбе. Митра рассмеялась и стукнулась о локтя. Уф, ощущение было таким же, как и раньше. Все его чувства трансформировались, когда бутончик Митры вступил с ним в контакт. Руки и ноги Тиа, казалось, стали ветвями и листьями. Он чувствовал, между его пальцев, распростершихся под землей, ползают муравьи. Это было ощущение, от которого казалось, что его тело превратилось в дерево. Тиа чувствовал, что вот-вот утонет и задохнется от такого потока сенсорной информации. Однако ему все же удалось сконцентрироваться. Недаром я постоянно тренирую свою ментальную силу. Тиа перенес множество страданий, чтобы справиться с национальным достоянием Умбры. Благодаря этому его твердый разум начал искать среди растительности великого леса именно то, что он хотел. Он увидел следы на земле, поломанные ветви, а затем и огра с двумя головами, идущего впереди. Как только Тиа обнаружил их, он открыл рот и проговорил. 10. Это существо было довольно быстрым. Оно сметало со своего пути и кусты, и деревья, и даже громоздкие валуны. Двуглавый огр. Его интеллект и физические способности были вдвое больше, чем у обычного огра. По мере того, как он становился старше и приобретал больше опыта, он обучался использованию нового оружия и, в конечном итоге, превратился в монстра, который вполне мог противостоять даже циклопу. Кроме того, с учетом прекрасного сопротивления к магии, двуглавый огр становился поистине сложным противником. 5-4. Постепенно тени начали обретать очертания. За массивной тушей огромного монстра, словно его собаки, следовали другие твари. 3-2. Впереди шествовал двуглавый огр, за ним обычные огры и, наконец, тролли, несущие в руках тяжелые дубины. 1. Ну что ж, начнем. Вжух. Тиа атаковал раньше, чем остальные, выпустив из своего пальца синюю вспышку. Это была беспрецедентная магическая ракета, которая могла пробиться сквозь ауру и защитную магию 6-го круга. Магическая ракета, оставляя после себя длинный красочный след, пронзила голову двуглавого огра, а также огров, бегущих за ним. 9 огромных огров рухнули на землю в одно и то же мгновение. Пора. Поскольку дальнейшее продвижение было заблокировано трупами огров, существа на мгновение остановились, думая, что им делать дальше. А для мага не было лучшей цели, чем та, которая стояла на месте. Магическая сила 7 старших волшебников, собравшихся в одном месте, наполнила окрестности атакующими заклинаниями. Это была настоящая катастрофа. Грянули удары молний, и вспыхнула пламенная буря. Тончайший поток воды разрезал любой объект, а с неба начали падать острые камни. Какими бы ни были монстры, после такого они бы точно уже не смогли восстановиться. Мощь этой атаки была настолько разрушительна, что после себя не оставляло даже тел. Удивительно. Я тоже приложу к этому руку. Впечатленный этой сценой Эдвин взялся за свой лук, решив присоединиться к атаке. На плечах Эдвина покоился элементаль-змея, созданный из какой-то облачной субстанции. Правда, о его существовании знал лишь Тиа. Айолос, войди в мою стрелу. Гуруруру. Элементаль ветра, Айолос, вошел в стрелу, выражая при этом свое недовольство. Его тело напоминало собой причудливое облако, однако стрела наполнилась поистине огромной силой. Эдвин положил стрелу на тетиву и прицелился. Фьюх, звук был похож на тот, который издавала обычная стрела, но явление, которое произошло сразу после этого, определенно выходило за рамки нормального. Ветряная стрела, наполненная высокоранговым элементалем Айолосом, растаяла в воздухе. Затем появился порыв ветра, который мгновение спустя превратился в вихрь клинков. Лезвия, созданные ветром, разрезали все, с чем соприкасались, а их сила была вполне сравнима с магией ветра 7-го круга. Фу-фу-фу-фу-фу. Буря из клинков поглотила существ и несколькими секундами спустя стала кровавым штормом. Мощный ураган, несущий в себе реки крови, ринулся к великому лесу и превратил сотни существ, прятавшихся позади кустарника, в мелко нарубленные кусочки плоти. Везде, где проходила буря, оставались лишь лужицы крови. Это действительно ужасная сила. У этого эльфа, это же древний элементаль. Эту атаку и вправду можно было назвать мастерской. Потрясенный Теодор смотрел на то место, где прошел смертоносный шторм. Что, если бы на его пути стояли не монстры, а люди? Одна такая стрела могла убить более 1000 человек. Даже если он мог стрелять лишь 10 раз в день, Эльф был вполне способен отправить на тот свет 10 000 человек. Вот почему Эльфхейм еще ни разу не выступал в качестве противовеса для одной из сторон. Если Эльфхейм станет союзником Милтара, мы действительно сможем выиграть у Империи Андрас. Если в сражении будет помогать еще пара таких эльфов, как Эдвин, кровавая история, которая длилась сотни лет, могла подойти к концу. По спине Теодора прокатились острые и волнующие ощущения, когда он снова осознал значение этой миссии. Возможно, именно в его поколении Империя Андрас исчезнет, а Милтар станет главной силой Северного континента, и Тео мог добиться этого своими собственными руками. Подобные ожидания будоражили его кровь и дух. «Кажется, пока все, благодетель», подойдя к Тео, произнес Эдвин. Тео, сосредоточенный на связи с Митрой, понял, что существа начали отступать. После нескольких магических атак в их ряды ворвалась стрела эльфа, дав монстрам понять разницу в мощи. Взглянув на опустошенную границу Великого леса, Теодор ответил, «Мы еще даже не вошли в Великий лес, а уже подверглись такому масштабному нападению. И как там только живут эльфы, это все благодаря древу мира. Ни один монстр не может приблизиться к родовому дереву, а потому этот лес – хорошее место для жизни. Кроме того, в нем достаточно пищи. Охота и собирательство приносят вдоволь еды. Поскольку эльфы были ближе к природе, чем другие расы, они не нуждались в домах. Естественная граница в виде Красного плато защищала Эльфхейм от захватчиков, и ни один работорговец не был достаточно смел, чтобы войти в Великий лес с целью поохотиться на эльфов. Древо мира в центре леса сделало это место их собственным раем. Учитывая подобные условия, угроза вторжения существ была ничем иным, как вполне допустимой и решаемой проблемой. Это оказалось легче, чем я ожидал. Я был готов сражаться всю ночь, но дикие монстры чувствительны к разнице в силе. Возможно, это заняло бы немного больше времени, если бы нам не помог сэр Эдвин, объявил мастер Белой башни. Вам ни к чему льстить мне, господин маг. Вы бы справились с этим, даже если бы я не помог. КГММ, я этого особо и не отрицал. Слова Эдвина, видимо, оказались правдой, поскольку губы Орта под маской изогнулись в улыбке. Орта был уверен, что сможет использовать еще более мощную магию, чем штормовая стрела, которую продемонстрировал Эдвин. После этой короткой битвы Орта обошел вместе с Тео лагерь и пробормотал. Есть проблема, в такой ситуации спокойно спать не получится. Кажется, да, порывы ветра приносили запах крови, а со стороны опустошенной окраины леса доносились крики монстров. Волнение до сих пор не покинуло сердца магов, и никто не мог успокоиться за столь короткий промежуток времени. Возможность внезапного нападения мешала их желанию хорошенько выспаться. С такой проблемой сталкивался каждый ветеран, инстинкты которого были отточены до предела. В конце концов, делегация, в том числе Теодор, вынуждена была провести на Красном плато практически бессонную ночь. Глава 101. Великий лес. Часть 4. На следующий день люди, которые провели практически полностью бессонную ночь, с восходом солнца вошли в Великий лес. Деревья и кустарники, которые намного превышали человеческий рост, выглядели действительно фантастически. Когда группа вошла в лесную чащу, от лучей солнечного света осталось лишь несколько полос. Однако это было не единственное, что изменилось. Будет быстрее, если мы пойдем направо. О, правда, в отличие от вчерашнего дня, когда группой руководил мастер Белой башни, теперь возглавляли группу Эдвин с Тео. Помимо Эдвина, который хорошо знал лес, роль ведущего разделил и Тео. Почему? В связи с событиями прошлой ночи, его способность обнаружения позволяла ему замечать существ быстрее, чем заклинание кого-либо другого, а потому мастер Белой башни полностью доверился Теодору. В результате он стал одним из двух гидов в этом путешествии. Ну, если быть точнее, эту роль исполняет Митра. Теодор хорошо осознавал значение маленькой девочки, сидящей у него на голове. Каждый раз, когда он делал шаг, бутончик Митры вращался, словно ветряная мельница, а над его головой раздавался яркий и веселый голос, соответствующий ритму вращения. Тео не знал, с чем это связано, с тем, что Митре нравилось в Великом лесу, или по какой-то другой причине, но она была действительно взволнована после того, как они сюда вошли. Митра, хе-е-е-е, Чонь, я снова положусь на тебя, Хинь, широко раскрыв руки, воскликнула девочка. Теперь она знала, как использовать свою силу, а потому ей больше не нужно было прижиматься бутоном к лбу Теодора. Таинственный зеленый свет распространялся во все стороны, и в голову тебя передавался окрестный ландшафт. Дорога расходилась налево и направо, а потому тебе нужно было проверить оба варианта. Вскоре он обнаружил, что слева ничего нет, а вот справа. «Сэр Эдвин, да, благодетель, в этом лесу водятся волки с рогами на лбу, если мы пройдем 3 километра по правому пути, то наткнемся на них». «Волки с рогами на лбу, возможно, это громорогие волки». Эдвин без малейших сомнений принимал слова Тиа за истину, поскольку тот уже несколько раз доказал свою профессиональную пригодность. В лесу, где, как правило, трудно было видеть более чем на 100 метров, способность обнаружения Тиа была чрезвычайно полезна. Благодаря этому они ни разу ни с кем не встретились и продвигались вглубь великого леса практически без задержек. Тогда нам стоит избегать их. Если они нас увидят, это вызовет определенные проблемы. Неужели они настолько опасны, что могут нанести вред? Спросил мастер Белой башни, ставший свидетелем этого разговора. Нет, они не опасны. Это не те существа, которые могут выжить в глубинах великого леса. Наибольшая угроза со стороны громорогого волка – это не его боевая мощь, а шум. Шум, рога на лбу производят звуки, похожие на грохот грома. Это привлечет всех существ в окрестностях, а сам волк убежит, чтобы выжить. И вправду, таких противников лучше было избегать. Делегация быстро согласилась с таким понятным объяснением. Волшебники специализировались на определенных областях, но большинство существ, живущих в великом лесу, были им незнакомы. Итак, совет Эдвина, который прожил здесь сотни лет, был более надежным, чем любая теория. Таким образом, находясь под руководством этих двух людей, группа смогла свести к минимуму все ненужные стычки. А когда им все-таки приходилось сталкиваться с монстрами, Эдвину нужно было лишь стрельнуть, чтобы монстры тут же освободили им дорогу. Эти атаки отличались от штормовой стрелы, которая вызывала массовые разрушения. Это была быстрая, полупрозрачная стрела, которая разделялась на десятки и сотни стрел, пронзая головы существ. Эта техника идеально сочеталась с термином «ливень стрел». Десятки обезглавленных тел мгновенно падали на землю. Поразительно. Вот, значит, какова сила мастера. Глядя на мертвые туши монстров, Тиа мысленно отдал дань уважения Эдвину. Было просто невероятно, что настолько сильный мастер был так вежлив с ним. Независимо от того, кем были его противники, троллями или аграми, все, в кого попадала стрела, неизбежно погибали. Несмотря на отставание от магической ракеты Теодора в убойной силе, скорость их полета и необычайная траектория были просто ужасающими. Даже если Тиа успел бы предсказать такой выстрел своим шестым чувством, он, возможно, не смог бы увернуться или защититься от него. Нет, учитывая, что Эдвин сейчас был достаточно расслаблен, то его стрела, возможно, была куда опаснее магической ракеты. Хорошо, что он друг, верно? Хунь, Митра задала вопрос, но Эдвин уже закончил со своими делами и вернулся. Указав на свободное место, где раньше валялись десятки монстров, он произнес: «Благодетель, здесь мы устроим привал». «Здесь, да. Дальше мы будем проходить через места обитания мощных существ и вполне вероятно, что нам не удастся полностью их избегать даже со способностями благодетеля. Это последнее место, где мы можем нормально отдохнуть». Убедившись в логике сказанного, Тиа посмотрел на мастера Белой башни. Орта поднял руку в знак согласия и сказал: «Делаем привал на этом пустыре. Движение продолжим через 2 часа, а потому до этого вам разрешаются любые автономные действия. Ешьте, спите, предпринимайте любые действия, которые, по вашему мнению, вам нужны. Но помните, если вы причините ненужное беспокойство, то будете строго наказаны». Глаза магов засияли от слов «автономное действие». А зачем еще они пришли сюда? Они жаждали узнать секреты таинственной земли, называемой Великим Лесом. Они совершенно позабыли об усталости, накопленной за последние 2 суток, и принялись сгребать любые материалы, которые только попадались им под руку. Кто-то даже достал лопату и начал копать землю. Образ элегантных волшебников словно ветром сдуло. Эдвин с недоумением взглянул на эту сцену и произнес: «Благодетель, человеческие маги в наши дни гораздо активнее, чем я думал». Ха-ха. Даже Сильвия была занята тем, что прятала в свой пространственный карман несколько бутылок проточной воды. Это была полная противоположность тому, что говорилось о магах в детских рассказах. Единственным, кто не двигался, был Теодор. К Кроме того, на своем месте стоял и мастер Белой башни. Орто подошел к Тиас Эдвинам и спросил: «Сэр Эдвин, могу я задать вам один вопрос? Говорите. Для нас, людей, эльфы известны как хранители лесов. Мне интересно, насколько это восприятие правдиво? Этот слух наполовину верный, наполовину нет. Эльфы традиционно считались расой, оберегавшей леса, но на самом деле они часто сжигали деревья, безжалостно убивали животных и нападали на тех, кто вторгался в их земли». И вот, Эдвин без колебаний подтвердил, что эти слухи правдивы лишь наполовину. «Мы защищаем саму экосистему, а не просто деревья, растения и животных. Ваша флора и фауна ничто по сравнению с этим огромным лесом, а потому у меня нет причин не использовать кое-какие его дары. Хо-хо, тогда как насчет создания дороги при помощи массовых атак? Живучесть этого леса означает, что восстановить такой урон не составит труда». Брови Эдвина слегка дернулись от этих слов. «Ваши слова не ошибочны. Однако нет причин создавать ненужные проблемы. Я верю, что мои действия правильны, если это позволяет немного ускорить наши шаги. Ценности эльфов понятны, но разве вы не чувствуете необходимости избавиться от ненужных оков во имя прогресса? Эти оковы – то, что мы должны защищать». Оба голоса были спокойны. Тем не менее, Тиа чувствовал повисшее в воздухе напряжение. Между двумя спутниками началась небольшая ссора, в основе которой лежала самая тривиальная история. Люди и эльфы. Возможно ли, что каждая из этих рас рано или поздно поймет другую? Теодор решил просто тихо послушать завязавшуюся между двумя мастерами дискуссию. Но тут внезапно подскочила Митра. «Хоть!» — воскликнула девочка, заснувшая на его голове, после чего огляделась. Два мастера были поражены этим резким звуком и тут же начали в спешке озираться по сторонам, однако ничего не почувствовали. Вокруг был только лес, а до их ушей доносилось лишь пение птиц. Услышать то, что встревожило Митру, мог только Тиа, разделявший с ней чувства. «Извините, вы кто?» – раздался чей-то голос. Это был не физический звук, а голос, передаваемый через ментальную связь, как в случае с Глоттани. Голос транслировался через его связь с Митрой. Он вспомнил, что когда-то подобным образом с ним говорила Эллиноя. Однако, прежде чем Тиа успел отреагировать, он услышал, как кто-то снова заговорил. На этот раз это был уже другой человек. «Почему так шумно?» Голос был сонным, словно этого человека только что разбудили. «Что? Произошло что-то интересное?» Следующий голос звенел, словно колокольчик. «Да заткнитесь вы уже!» Затем последовал голос настолько низкий, что напоминал собой рык зверя. «Нет, я ясно это слышал!» Раздался самый первый, услышанный Теодором, голос. Четыре неизвестных голоса вошли в голову Тиа, и он не мог не спросить: «Вы кто?» В этот момент в его голове внезапно стало спокойно. Однако эта тишина длилась недолго. «Что? Кто-то действительно подключился к нейронной сети? Чего? Что за глупости? Тита, ты думаешь, что я обманываю тебя? Нет. Тогда кто тот парень, который только что говорил?» Из-за всех этих голосов у Тиа разболелась голова. Подобного он не чувствовал, когда разговаривал с Глоттани, Митрой и Эллиной. Возможно, так происходило потому, что он не привык говорить подобным образом. Очевидно, прежде всего нужно было успокоить эти взволнованные голоса. Тиа бессознательно притронулся к своему лбу и произнес: «Меня зовут Теодор». «Теодор, кажется, я где-то уже слышал это раньше. Первый раз слышу. Кто это?» Наконец, владелец легкого голоса изменил атмосферу. «Ах, точно, человек, который спас Эллиною. Я прав? Отвечайте». «Это верно. И как далеко зашел прогресс? Эта девушка по-прежнему нейтральна? Она уже ваша?» «Кья-ха-ха». Спустя сотни лет между человеком и эльфом завязался роман. Если память мне не изменяет, с момента, когда случилось нечто подобное, прошло уже 1500 лет. Тиа впервые видел, чтобы кто-то был настолько болтливым, а потому попросту потерял дар речи. Тиа не был нелюдимым, но этот человек не давал ему даже возможности что-то сказать. Несмотря на то, что говорил всего один, его лоб снова начало покалывать. К счастью, спасительный голос пришел довольно быстро. «Теодор, так ты уже? Ах, Эллиноя!» Он был так счастлив услышать ее голос, что вслух прокричал имя. Эдвин, наблюдавший за Тиа, не на шутку перепугался, но Тиа не обратил на него ни малейшего внимания. Услышав знакомый голос, Тиа поспешно поинтересовался у нее о том, что это за беспрецедентный феномен. Теодор получил доступ к нейронной сети Игдрасиля, которая называется Рататаскр. «Лишь прямые потомки Арвы могут взаимодействовать с ней», пораженным голосом ответила Эллиноя. Глава 102. Великий лес. Часть 5. Рататаскр. Да, так в древних мифах называли специальную сеть для общения. В Игдрасиле есть специальная область пространства, в которую могут попасть лишь высшие эльфы. Эллиноя передала Митре семя мирового древа, но она не знала, что все произойдет именно так. Она думала, что в лучшем случае это поднимет способности Митры. Дмитра, посадив семя древа мира в воплощение божества Земли, возможно, она даже выше нас. ХММ, произнес до сих пор молчавший высший эльф. Серьезно, я точно не знаю. Просто предположение. Возможно, я прав лишь наполовину. Если это так, то Эллиноя непреднамеренно создала по-настоящему большой инцидент. Однако высший эльф, который подчеркнул этот факт, совершенно не был зол. Его голос был настолько мягким, что у Теодора даже начали слипаться глаза. Человеку предоставлено право войти в Рататаскр. К счастью, слышать голос леса малополезно. В лучшем случае он может взять из леса немного маны. ХММ, это не будет большой проблемой. Да, подобный уровень воздействия вполне приемлем. Голоса согласились с озвученным мнением. Сила телепатии и возможность заимствовать ману в лесу были привилегиями лишь высших эльфов. Но, прежде всего, решение передать семя древа мира было принято самими высшими эльфами, так что они не могли обвинить в этом Эллиною. В любом случае Теодор Миллер был во многих отношениях исключительным человеком. Как только этот вопрос был решен, веселый эльф громко произнес: «Тогда давайте сменим тему. Делегация Милтара уже в лесу, они прибыли раньше, чем ожидалось, так что будет уже поздновато приветствовать их. Однако, кто хочет пойти? Ты, или, может быть, я? Не я, но и ты не можешь. Я пошел спать. Я хотела бы их увидеть, но, думаю, для этого есть более подходящий претендент». Четыре высших эльфа высказали свои мнения. Тихий высший эльф, Эллиноя, медленно подняла руку. Теодор не мог этого видеть, поскольку лишь слышал их голоса, но мог это почувствовать. В конце концов, эльфы пришли к единому согласию, что она встретит их. Как только все было решено, высшие эльфы принялись один за другим покидать Рататаскр. «Ты сказал, что тебя зовут Теодор. Что ж, увидимся». Прозвучал веселый голос, с каждым словом удаляясь все дальше и дальше, пока не исчез окончательно. «Я подготовлю встречу. С нетерпением жду нашей встречи». Выразив свое уважение, пропал и владелец нежного голоса. «Спокойной ночи», — коротко попрощался сонный высший эльф. Они были действительно уникальными личностями. Теа мог отличать каждого из них, просто слушая их голоса. И он с улыбкой с каждым попрощался. В конце концов, Теодор и Эллиноя остались единственными подключенными к Рататаскру. «Давно не виделись, Теодор. Рада снова слышать тебя», — взволнованно произнесла Эллиноя. «Это тебе спасибо за приглашение, Эллиноя. Я не думал, что ты пригласишь меня в гости. Я и сама не знала, что так произойдет. Да, у меня есть определенное положение, но я этого не делала. Все было не совсем так, как она заявила». Эдвин был мастером и одним из величайших эльфов-воинов, который с большим уважением относился к высшим эльфам. Именно поэтому он не мог пренебречь благодетелем, который спас Эллиною. Однако Эллиноя считала, что это будет обременительно, поскольку она родилась в небольшом лесу, а не в Эльфхиме. «Разве продолжать наше общение через Рататаска не раздражает?» — спросила Эллиноя, после чего произнесла не вполне понятные Теодору слова. «Итак, я пойду к тебе». «А, как? Хе-хе, скоро узнаешь», — непринужденно засмеялась Эллиноя, после чего оборвала связь с Рататаскром. Она не поведала ему, как именно собирается прибыть к ним из Эльфхейма, до которого было еще очень и очень далеко. Закончив разговор и открыв глаза, Теа тут же увидел перед собой кое-чье лицо. «Благодетель! Ах, сэр Эдвин!» Эдвин придвинулся к нему прежде, чем испуганный Теодор успел отступить. «Вы говорили с ними? Через Рататаскр, место, доступное лишь старшим танцорам, возможно. Ох, вы действительно необычный человек». Конечно же, Теа отличался. Он был владельцем гримуара, контактером древнего элементаля и человеком, унаследовавшим опыт героя войны. Даже если бы у него был только один титул из вышеперечисленных, слово «обычный» определенно бы не соответствовало ему. Основываясь на реакции Эдвина, становилось ясно, что обычный эльф не мог войти в Рататаскр вне зависимости от своих способностей. Доступ к нему имели лишь высшие эльфы. Ах, это может быть опасно. Реакция Эдвина привела к тому, что другие маги смотрели на него крайне возбужденными взглядами, из-за чего у тебя вспотела спина. Их любопытство было вызвано словом «Рататаскр», о котором они раньше ничего не слышали. Теперь ему придется всю дорогу отвечать на бесконечное количество вопросов. В этот момент окружающая Ихмана начала странно вибрировать. Выжешь, древесные корни и трава начали издавать мелодию, похожую на звуки флейты. Ветер, казалось, начал гладить их кожу. Это отличалось от мощной ауры или великолепной магической силы. Однако, Тя и Эдвин были единственными, кто мог ощутить это воздействие. Это было не что иное, как жизненная сила, которую также называли праной. С земли поднялся зеленый свет, а земля, корни и листья деревьев образовали форму, напоминающую человека. Этому явлению поразились даже многоопытные маги. Окруженная праной, появилась она. «Здравствуйте!» Прямо перед делегацией стояло воплощение Эллиной, с прекрасно воспроизведенной ее естественной красотой. Эдвин, сын клана Буков, третьей ветви родового дерева, приветствует шестую танцовщицу, вежливо поклонился Эдвин. «Нет необходимости кланяться, Эдвин. Это тело, просто клон, созданный с помощью Рататаскра. Тем не менее, пусть вы и не здесь, в нем все равно содержится ваша воля». Эллиноя вздохнула и перевела взгляд на Тя. Теодор понял смысл ее взгляда и, шагнув вперед, сказал: «Я не думал, что высшие эльфы способны на такое. Я очень удивлен». Это была не просто лесть. Он действительно был удивлен. Она создала новое тело, находясь в десятках или даже в сотнях километров отсюда. Невозможно было воспроизвести это явление с помощью магических знаний Теодора. Очевидно, что Рататаск не просто имел возможность передавать слова высших эльфов. Эллиноя весело улыбнулась и махнула рукой. «Я совсем недавно этому научилась. Дальше поведу вас я. Изначально я предполагала, что путешествие займет у вас 2 недели, так что вы оказались здесь весьма быстро». Мастер Белой Башни сделал один шаг вперед и вежливо произнес: «Прежде всего, спасибо вам за заботу, высший эльф Эллиноя. Если это возможно, могу я задать вам один вопрос?» «Да, конечно. Я благодарен вам, что вы пришли сюда, но вам не стоило так утруждаться. Разве помощи уважаемого сэра Эдвина будет недостаточно?» В его словах был смысл. Эдвин был компетентным проводником, а потому путь до Эльфхейма у них не вызвал бы особых проблем даже без помощи Эллиной. Кроме того, не следовало забывать и про способности Тя. Итак, Орта не хотел без причины тревожить высшего эльфа. Однако Эллиной улыбнулась, словно ждала чего-то подобного. «Это было частью первоначального плана, так что вам не о чем беспокоиться. Я не собираюсь принижать способности Эдвина, но в этом лесу нет проводника лучше, чем высший эльф». Произнеся эти слова, она резко повернулась и указала в ту сторону, куда должна была двигаться группа. Словно получив приказ, ветви деревьев, корни и листва моментально разъехались в стороны. Это было простое движение, но оно вызвало настоящее чудо. «Хах, это просто немыслимо. Там, где раньше была глухая чаща, появился путь. Растительность уступала им дорогу сама по себе. Корни разъезжались в стороны, чтобы не мешать их ногам, а листва и ветви больше не свисали у них над головами. Даже неровные участки поверхности выравнивались, словно стремясь помочь продвижению группы. Теперь в великом лесу появился прямой путь, ведущий сквозь густую растительность. Это действительно потрясающе. Даже у мастера Белой Башни, лицо которого было скрыто за маской, отвисла челюсть. Не нанося природе никакого вреда, Эллиноя могла контролировать сотни тысяч растений, чтобы открыть им путь. Даже маг 8-го круга, такой, как Бландилу, не смог бы воспроизвести нечто подобное. Орта поднял оценку Эльфхейма еще на 3 ступени. По крайней мере, в пределах Великого Леса эльфы были могущественной расой, на которую не могли посягать ни Милтор, ни Андрас. Сила Древа Мира будет препятствовать существам подойти к этому пути. Если мы пойдем этой дорогой, то достигнем Эльфхейма намного раньше. Мастер Белой Башни спокойно посмотрел на открытый Эллиной путь и произнес: «Естественная сила, которую производит Древо Мира. Это действительно гениально, придумать использовать ее таким образом. Мощь Игдрасиля была достаточной, чтобы убить любого монстра. Его корни овивали любое существо, лишенное права на проход. В места, куда достигало его дыхание, редко когда заходили даже самые опасные создания. И вот эта дорога, созданная с помощью нейронной сети Игдрасиля, под названием Рататаскр, тоже была способна отгонять существ. Однако монстр под названием Вероника вполне мог все это сжечь». В голове мастера Белой Башни появились тревожные воспоминания, и он спросил: «Мы просто будем идти по прямому пути?» «Да, это займет около 3 дней. Хм, тогда нам хватит и полдня». Эллиноя, эта форма не обладает таким же магическим сопротивлением, как ваше реальное тело. Не обладает, но... Почему полдня? Пока Иллиноя пребывала в недоумении, Орта вытащил знакомую коробочку. В связи с некоторыми факторами, подобную магию невозможно было использовать в лесу. Однако если перед ними открывался прямой путь, то это уже была совершенно другая история. Члены делегации молча разместили серебряные кольца на своих пальцах. Наконец, клон Иллиной тоже надел кольцо, и мастер Белой башни встал во главе группы. Зеленый свет освещал их дорогу. Глава 103. Экзотические гости. Часть 1. В центре королевства эльфов, Эльфхиме, росло гигантское дерево, доходившее до самих небес. Будучи последним оставшимся древом мира в эпоху, когда истинная сила природы стала преданием легенд и мифов, Игдрасиль был по-настоящему великолепен. 300 лет назад 4 высших эльфа собрали все свои силы, чтобы создать это древо мира, и оно все еще было недоношенным ребенком. Обычные люди переставали дышать, как только приближались к нему, и даже старшие маги едва могли противостоять такому давлению маны. Однако Игдрасиль обладал лишь 1/10 от первоначальных способностей древ мира, росших в первозданном мире. Тем не менее, весь окрестный район был окружен туманом из маны, преодолевать который было трудно даже для эльфов. В это место могли попасть лишь садовники древа мира, высшие эльфы, в которых текла кровь эрвы. Это было самое секретное место в Эльфхиме, расположенное на вершине древа мира. Лишь немного эльфы знали о нем, при этом даже на разговоры об этом месте было наложено табу. Оно представляло собой небольшое деревянное сооружение, носившие название «Сердце леса». «Они уже прибыли, ах, я должна встретить их!» — воскликнула Алиса, высший эльф с ярко-светлыми волосами, похожими на солнце. Глаза Алисы были словно море, но наиболее уникальной чертой девушки была ее чрезмерная игривость. Среди всех собравшихся здесь высших эльфов она выглядела самой молодой, но, как бы это ни было странно, она была самой старшей. Именно она была обладательницей голоса, который впервые потревожил Теодора. «Тебе нельзя. Если мы отправим тебя, то имидж высших эльфов, а заодно и всех эльфов, будет раздавлен, словно сухая листва. О, какой чудный комплимент!» «Это не комплимент», — стукнул по столу эльф с сердитым голосом. Темная кожа и серебристые волосы указывали на его сходство с давно вымершей на континенте расой, а широкие плечи и угловатое тело говорили о том, что он мужчина. А Лукард, темный эльф, который почитал больше луну, нежели солнце, нервно усмехнулся и произнес: «Ты недостойна быть самой старшей. Почему с годами ты становишься все больше похожей на ребенка? Ты что, не любишь детей? Тьфу, да иди ты к черту!» В конце концов, высший эльф не выдержал и вульгарно выругался. Пререкания продолжались, покуда не вмешался еще один высший эльф. Это была впечатляющая женщина с каштановыми волосами и нежными глазами, как у Лани. «Вы оба успокойтесь. О чем тут спорить? Нам следует поговорить о тех, кто прошел долгий путь, и о других проблемах, которые недавно возникли». «Хорошо, простите, извините». Ответ Алисы все еще был игривым, но она, наконец, замолчала. По крайней мере, больше она не должна была вмешиваться в ход собрания. Затем, подобрав наиболее удачное время, заговорила Иллиноя, сидевшая с закрытыми глазами, поскольку половина ее сознания все еще была связана с клоном. «Я на месте. Я отведу их в свои покои, а затем отправлю Эдвина туда, где ему полагается быть. Я собираюсь попросить нескольких эльфов выступить в качестве проводников для наших гостей. Что думаете?» «Согласен». «Я тоже согласна». «Я тоже». Один голос не ответил, а потому они, естественно, посмотрели в его направлении. С густыми волосами и полуоткрытыми глазами, в которых читалась сонливость, высший эльф хмуро посмотрел на них, после чего пробормотал так, будто говорил сам с собой: «Согласен». Решение было принято единогласно. Иллиноя сосредоточилась на своем клоне, чтобы довести делегацию до своих покоев и вызвать нескольких эльфов. Она все еще была неопытна в обращении с Рататаскром, а потому не могла манипулировать клоном, одновременно заботясь и о своем собственном теле. Затем высшие эльфы перешли к следующему в повестке дня. «К нам поступил запрос от дриад. За последнее время в восточной части леса пострадало много деревьев. Они хотят знать, можно ли как-то этому помочь. Какие есть мысли по этому поводу?» «Хм, дриады. А разве они не находятся под защитой энтов, с которыми заключили соглашение? Разве этого недостаточно, чтобы их земли были в безопасности?» А Лукард был первым, кто высказался против. «Дриады, сказочные создания, которые паразитировали на деревьях. Они обладали способностью сбивать с толку и выслеживать тех, кто вредил лесу. Таким образом, у них были дружеские отношения с ожившими деревьями, которые помогали им защищать их физические тела. Жизненная сила зверей, рожденных в великом лесу, была во много раз сильнее, чем у тех, кто родился в других регионах. Таким образом, даже старшие монстры избегали столкновения с ними. Однако выражение лица Люми потемнело, и она покачала головой. Да, но урон слишком велик. Две восточных области уже превратились в пепел, что дает основание предполагать существование сильного монстра, использующего огонь. Согласен. Думаю, будет достаточно отправить одного хранителя. Эдвину нужно отдохнуть, так что выбирайте другого. 1. Эльф. Согласен. Если это было возможно, они всегда пытались принять единогласное решение, но если это не получалось, то высшие эльфы поступали в соответствии с решением большинства голосов. Эллиноя ничего не ответила, но остальные высшие эльфы, включая Люмию, согласились. Они решили отправить одного хранителя в восточный лес, поскольку мастер мог решить даже самые серьезные проблемы. Следующий вопрос, стоявший на повестке дня, касался некоторых рас, которые вызывали головную боль. Прибыл вождь племени Каменного Льва, Орландо. Он говорит, что в его районе недавно появился кто-то очень подозрительный. Я не смогла найти никакого подтверждения его словам и думаю, что это может быть очередная шутка со стороны фей. Итак, он пришел, чтобы подать запрос. Вождь племени Каменного Льва, опять этот глупец. А, это тот идиот, который убьет человека, а потом скажет, что он упал и ударился головой. «Просто проигнорируйте его», – отреагировала Алиса. «Судить по себе – не очень хорошая привычка», – с раздражением в голосе сказала Лукард. «Правда, ему тоже не доставляло никакого удовольствия иметь дело с невежественным вождем. Если бы Орландо не представлял зверей Великого Леса, он уже был бы отослан куда подальше. Мы можем отреагировать без особого усердия. Я пошлю нескольких следователей, и если они не найдут никаких следов, то вождь будет отправлен обратно. Эх, не уверена, это не поможет. Согласен. Что ж, тогда я отправлю следственную группу». Обсуждение третьего вопроса привело к тому, что атмосфера в зале стала не самой приятной. Закончив, четверо высших эльфов выдохнули и стали дожидаться Эллиною. Им были весьма любопытны те гости, которые только что прибыли в столицу. В тот момент Алиса закричала, словно ей в макушку ударила молния. «А-а-а!» Остальные трое, немало этому удивившись, повернулись к ней. «Подождите-ка, я что вспомнила? Вождь племени Каменного Льва, он же там, там, в отличие от Люми, которая все еще пребывала в недоумении», Алукард глубоко вздохнул. «Глупый вождь зверей, который умел говорить лишь силой. Орландо из племени Каменного Льва был как раз в том районе города, где должна была пребывать делегация из Милтара. Эльфы хорошо знали, что во времена охоты за рабами, представители звериных племен также продавались людьми по высокой цене. Учитывая темперамент Орландо, это попросту не могло не произойти. Ах, только не это. Эллиноя, отведи их в другое место прямо сейчас. Мне жаль». В этот самый момент опустошенным голосом ответила Эллиноя, они уже встретились. Звериные племена, также известные как зверолюди, рождались, наделенные двумя качествами. У них был человеческий интеллект и жестокая звериная натура. Процветание этой расы основывалось на их способности охотиться на диких животных и монстров, а также на их интеллекте для создания развитой цивилизации. По крайней мере, они так думали. Однако гордость зверолюдей была попрана скачкообразным развитием человеческой расы. Магия и аура подавили мощь оборотней, которые на протяжении многих поколений полагались исключительно на свои природные способности. Они были опьянены собственными силами и на каком-то этапе начали игнорировать дальнейшее развитие. В конечном результате это привело к тому, что им пришлось бежать от людей. Оборотни, которые заставили многих людей дрожать от страха, умирали от мечей рыцарей, а медведи-перевертыши, которым все подносили дань, как истинным хозяевам гор, были превращены в пепел пламенем магов. Затем звериные кланы поняли, что они уже не самые сильные, и вынуждены были прятаться на задворках континента. Одним из их укрытий стал Великий лес, в который люди практически не захаживали. И вот, с тех пор, как они сбежали, прошло уже более 100 лет. По мере того, как росли новые поколения, страх в их крови испарялся и трансформировался в гнев, ярость и ненависть, вот что они сейчас испытывали к людям. «Эй, ублюдки! подойдите сюда и объяснитесь». Рев был настолько громким, что некоторые эльфы с ужасом позакрывали свои уши. Он исходил от человека с огромным телом в 2 метра ростом и необычными чертами лица. Это существо внезапно шагнуло вперед и грубо выкрикнуло: «Почему вы привели людей в этот лес? Вы забыли, как люди преследовали нас? Или вас ввели в заблуждение их лукавые языки?» Эллиноя не выдержала и подняла голос: «Уходите прямо сейчас, вождь Орландо. Люди, которым вы грубите, это не люди, а гости Эльфхейма. Не указывай мне, что делать». Мышцы Орландо, усеянные шрамами, угрожающе вздулись. Орландо не практиковал ауру, однако он производил пугающее давление, лишь обнажив свои клыки. К сожалению, те, на кого он скалился, были сильнее его. Мастер Белой Башни, стоявший рядом с Теодором, тихо пробормотал: «Звериное племя, какая редкость. Как думаешь, какой наилучший способ решить эту проблему? Атмосфера не самая дружелюбная, не так ли?» Орландо был смелым. Человек, волосы которого больше напоминали львиную гриву, не мог так просто опустить свою голову. И тот факт, что он кричал на высшего эльфа в Эльфхиме, служил тому очередным доказательством. Когда голос Эллиной стал еще более холодным, Орландо указал своими острыми когтями на ближайшего к нему человека, Теодора, и прорычал: «Вы относитесь к людям лучше, чем к вождю племени Каменного Льва. Почему вы дали этой мелюзге лучшие апартаменты? Я не уйду отсюда, пока он не докажет свою квалификацию. Вождь Орландо, если вы будете продолжать разговаривать в том же духе». Когда Эллиноя, подняв от возмущения брови, начала было что-то говорить, Теодор с усмешкой шагнул вперед. Тиани боялся давления, исходящего от этой двухметровой туши. По сравнению с давлением, производимым Вероникой, от Орландо исходил не более чем легкий бриз. А сравнивать его убийственное намерение с одним из 7 мечей Империи, Ллойдом Палланом, и вовсе было смешно. Теодор посмотрел зверолюду прямо в глаза и произнес: «Сперва скажите, какова ваша квалификация?» Глава 104. Экзотические гости, часть 2. Самоуверенное поведение Теодора порядком смутило Орландо. Учитывая, что вождь был 2-метрового роста, а в его жилах текла кровь льва, Тиа выглядел рядом с ним словно гном. Эльфы обладали мистическими силами, но даже они не могли пойти против его крепких мышц. Но тогда почему никто не остановил этого нахального человека? Нет, от него исходит нечто зловещее. Несмотря на свой внешний вид, создающий впечатление о его невежестве, у Орландо была достаточно развита интуиция. В противном случае он бы просто не выжил в великом лесу, где на каждом шагу поджидала какая-нибудь опасность. В те моменты, когда Орландо попадал в действительно опасные ситуации, он без колебаний убегал. Вместе с этим, когда он понимал, что ему не победить, он склонял голову. Это и помогало ему до сих пор оставаться в живых. И вот, сейчас его интуиция подавала тревожные звоночки. «Не смеши меня». Однако Орландо проигнорировал все предупреждения. С какой стати он должен бояться мягкотелого и слабого человека? Кроме того, за происходящим наблюдало множество эльфов. Орландо вырос вдалеке от человеческих поселений и знал о людях только по рассказам стариков своего племени, так что сейчас в его глазах читалась непоколебимая уверенность в себе. Хайререр, хайререр. Мощные мышцы Орландо раздулись, кожа трансформировалась в шкуру, а его когти вытянулись, став настолько острыми, что могли разорвать сталь. В своей обычной форме он был не слабее тролля, но в этом состоянии Орландо мог потягаться даже с двуглавым огром. Ни твердые камни, ни большие деревья, ничто не смогло бы выдержать удары его кулаков. Это была форма зверя, символ силы всех зверолюдей. «Моя квалификация». Да как только этот слабый человек осмелился подвергнуть сомнению квалификацию Орландо, угрожающе прокричал вождь, подняв голову. Его череп видоизменился, но глупее вождь не стал. Орландо думал, что, возможно, этот человек был настолько самоуверен, потому что был магом. Он не носил на поясе меч и не защищал свое тело металлом. Только маг стал бы так уверенно выходить вперед. «Я сделаю так, чтобы рот этого парня не смог произнести ни одного заклинания». Он посмотрел на все еще улыбчивое выражение лица Теодора и выкрикнул, тыкая пальцем: «Племя Каменного Льва – это храброе племя, которое использует только свои кулаки. Если ты считаешь себя квалифицированным, докажи это своим телом. Лишь обмен ударами будет справедливым и докажет, кто чего достоин». Конечно же, это было несправедливо. Такой вывод был результатом безумной логики Орландо. Если противник не примет вызов, то он назовет его трусом и уйдет. Если же примет, то он и забьет его до полусмерти. Такая магия, как огонь и молния, вселяли в него ужас, но Орландо был убежден, что легко справится со своим противником в кулачном бою. Таким образом, реакция этого человека вызвала у него еще большее удивление. «Обмен ударами – это все?» – спросил Теодор, отчего другие маги не смогли удержаться от улыбки. Кто-то и вовсе прикрыл ладошкой рот, чтобы сдержать хихиканье. Разве боевые маги не убивали рыцарей на поле боя голыми руками? Более того, Тео был человеком, который подавил Ребекку, молодого гения империи. Поэтому они просто не могли не улыбнуться. Это был момент, когда все они подумали про Орландо, что он отважный, но слабоумный. Их реакция ошеломила Орландо, в то время как Тео шагнул вперед и повернулся к Эллине. Она сразу поняла смысл его движения и кивнула. «Хорошо, я возьму на себя роль секунданта от Эльфхейма для вас двоих. Вождь Орландо, вы самостоятельно сделали это предложение, так что потом от вас не будет никаких жалоб». «О, конечно же нет», — ответил Орландо и подошел к Теодору. Учитывая разницу в весе, он мог прибить своего противника одним ударом. Орландо сам кинул этот вызов, но по какой-то причине чувствовал, как по его спине течет пот. «Нет, этого не может быть. Мой кулак не может быть остановлен». Глядя на тебя, попытался изменить свое мышление Орландо. «Я пойду на некоторые уступки. Сделайте это без спешки», — сказал тебя. Эти слова были решающими. Раненая гордость заставила Орландо разъяриться, и его страх тут же развеялся. А затем зверь замахнулся кулаком. «Угра-а-а-а!» Окруженный белой дымкой, Орландо взревел. Рев могущественного зверолюда, который правил одним из самых грозных кланов Великого Леса, перепугал всех птиц в округе. Однако еще более угрожающим был его кулак. Не было преувеличением сказать, что его рука, которая была воплощением физической силы, могла сравнять с землей небольшой холм. «Умри!» Орландо с решимостью выбросил кулак вперед, и... Бум-эм! Левая рука Теодора заблокировала его. «Ваш удар слабее, чем я думал. Теперь моя очередь. Благодаря песне боя, которую Тео получил непосредственно от самого автора, его физические способности были на уровне, сопоставимом с Орландо. А если говорить о технике боевых искусствах, Теодор был в несколько раз лучше, чем вождь звериного племени, который мог лишь размахивать своими кулаками. Однако Орландо не знал об этой разнице, а потому был попросту сбит с толку. Тео сделал один единственный шаг вперед и выкинул вперед свой кулак. Вжу! А затем он вложил в него немного силы. Бум! Зверя подбросило в воздух. Орландо не успел даже завопить, когда моментально оказался вверх тормашками. Его разум был попросту опустошен от шока. Внезапный удар проник сквозь его мощные мышцы и крепкие кости, повредив при этом внутренности. Если бы Тео захотел убить его, то Орландо мгновенно бы умер. Что еще можно было сказать после того, как он отлетел на 10 метров? Уе-е-ех, уе-е-ех. Что ж, пройдемте дальше. Лицо Эллиной просветлело, когда группа прошла мимо несчастного Орландо и поднялась по деревянной лестнице. Некоторые маги несколько раз пнули Орландо, но никто на это даже не обратил внимания. Упавшего льва не осталось ни капли достоинства. «Это был не самый умный зверь», — улыбнулся Теодор, заходя к себе в комнату и вспоминая минувшую схватку. Сама по себе сила Орландо была неплохой. Нет, она была просто отличной. Если бы тебе пришлось сражаться с рыцарем, обладающим такой силой, то у него возникли бы проблемы. Одним из таких примеров была Ребекка. Сила, согласованная с техникой, превратила ее в большую угрозу. Но удар Орландо ей в подметке не годился. Без техники или ауры он не сможет справиться со мной. Теперь я понимаю, почему звериные племена вынуждены были бежать с континента. Это не совсем так. Упадок зверолюдов обусловлен куда более важной причиной, ответил голос, выслушав циничный вывод Тео. Какой же? Она неоднозначна. Это смесь информации, которую я не могу произнести без вопроса, и информации, не имеющие особого значения. Возможно, ты не сможешь этого понять, но, если хочешь, я скажу. Судя по всему, Глоттони знала кое-что, о чем тебя еще не слышал. Если бы в этой комнате находились историки, они с радостью пожертвовали бы свои почки, лишь бы только узнать ответ. Тем не менее, для Теодора это было всего лишь на уровне простого любопытства. Это произошло из-за того, что король зверей, Фенрир, был кое-кем убит, одним предложением объяснила Глоттони. «Я не знаю этого имени, зато я его знаю». Хоть Глоттони и возбудила в нем еще большее любопытство, Тео больше ничего не стал спрашивать. Теодор прочитал много книг в библиотеке башен магии, но Фенрир было незнакомым для него именем. Упадок звериных племен начался лишь 500 лет назад. Тем не менее, согласно Глаттани, за этим стояло нечто большее. Однако переживания Теодора о зверолюдях длились недолго. Это интересный лес, древо мира, которое воспроизведено с использованием силы Орвы, убежище для павших рас. Удивительно, что именно в его центре расположено королевство эльфов. Ты говоришь об Эльфхиме, верно? Первоначально эльфы жили колониями и никогда не были расой с сильным чувством привязанности. Да, они сфокусированы на высших эльфах, но такая модель развития королевства идет вразрез с их натурой. Это было слишком сложно. Теа было всего 20 лет, так что как бы он ни был умен, он не всегда успевал за ходом мыслей гримуара, чей возраст не поддавался исчислению. Возможно, Глаттани находила во всем этом некий здравый смысл, но чтобы объяснить это Теодору, требовалось произнести много слов. Эльфы не должны создавать свое государство, или, может быть, они не могли этого сделать, или же Эльфхейм существовал еще до этого. Как только Теа начал перебирать в голове все возникшие вопросы, ему был нанесен следующий удар. «Я и не знал, что здесь есть гримуар. Кажется, в этом лесу мне не будет скучно». «Что? Гримуар? В великом лесу?» Магам понадобились века, чтобы собрать и организовать информацию о гримуарах, которые появлялись в истории существования человечества. Некоторые гримуары выглядели как книги, а некоторые могли сами выбирать своего владельца. Были гримуары, которые могли свободно путешествовать сквозь пространство. Были и те, кто выбирал себе владельца, вне зависимости от желаний последнего. Некоторые обладали способностями передавать знания, а некоторые брали тела своих владельцев под полный контроль. Каждый гримуар был в чем-то особенным, но была и одна, присущая всем им черта. Гримуары крайне редко встречались в мире людей. Однако, Глаттани сказала, что она почувствовала в великом лесу присутствие гримуара. «Это верно. Я помню волну этой мощи. Я чувствую силу гримуара, начавшего Рагнарёк, войну, которая положила конец эпохе мифологии», — приятным тоном ответила Глаттани, словно ожидала такой реакции Теа. «Рагнарёк. В те времена Сурд, великий архимаг, завладел гримуаром и сжег перворожденные древа мира. Имя ему – Левитайн». После того, как Глаттани закончила говорить, перед глазами Теа выскочила информация о гримуаре. «Левитайн. Гримуар, в котором заключено огненное царство, Муспельхейм. Во время Рагнарёка Сурд полностью высвободил силу гримуара и сжег древо мира, выпустив Муспельхейм на волю. Однако, в свою очередь, он был превращен в пепел и его местонахождение стало неизвестно. Класс предмета. Легендарный. При поглощении, легендарный гримуар, эквивалентный поклонению смерти». Взгляд Теодора дрогнул, когда он прочитал информационное окошко. Класс предмета был тем же самым, что и у гримуара, который всего за 3 месяца произвел на свет старшего лича. Более того, само содержание информации о Левитайне было еще хуже. Левитайн являлся гримуаром с запечатанным миром, некогда сжегшим все древа мира. Очевидно, на этот раз он решил нацелиться на древо Эльфхейма. «Глаттани, ты сказала, что почувствовала его. Итак, ты знаешь, где сейчас гримуар?» — невольно воскликнул Теа. Однако ответ Глаттани был крайне разочаровывающим. «Не знаю. Расстояние слишком большое, и его сила проявилась лишь на мгновение. Даже я по чистой случайности поняла, что это Левитайн. Тогда как мне его найти в этой бескрайней чаще?» — нервно спросил Теа. Глаттани лишь усмехнулась. «Не волнуйся, скоро он себя проявит. Как? Гримуар нуждается в жертвах, чтобы снять печать и правильно использовать свою силу. А любимая еда Левитайна прямо вокруг нас. Огонь гримуара, который сжег древо мира». В голове Теодора проскочила мысль. Глаттани раскрыла рот и произнесла, отвечая на еще не заданный вопрос: «Если он подожжет этот густой лес, то сможет снять по крайней мере 2 печати. Кроме того, в этом лесу есть деликатес, который больше нигде не сыщешь. Древо мира». «Верно», — сладким и одновременно лукавым тоном, будто демон, проговорила Глаттани. «Успокойся и подожди. Наступит день, когда наш род доберется и до Левитайна». Глава 105. Экзотические гости. Часть 3. В течение последующих нескольких дней делегация мирно проводила время в Эльфийском королевстве. Некоторые маги отправились в лес, чтобы собрать образцы почвы и растительности, в то время как другие облюбовали ручьи и озера. Между тем, много кто решил остаться в городе, чтобы пообщаться с самими эльфами. Сейчас были не те времена, Когда эльфы свободно бродили по улицам человеческих городов, а потому даже само общение с ними вполне могло стать ценным источником информации. Из своих комнат не выходили лишь два человека. Это были представители Милтара, мастер Белой башни Орта и Теодор Миллер. Сегодня уже четвертый день, возможно из-за того, что они прибыли слишком рано. Эльфхейм еще не был готов провести официальную встречу их делегации. Эльфы сказали, что направят к ним проводника, как только все будет готово, так что делегации просто нужно было немного подождать. Кроме того, восприятие времени у эльфов было в несколько раз медленнее, чем у людей. Теа посмотрел на лес за окном и пробормотал название легендарного предмета – Левитайн. Это был гримуар огня, тысячи лет назад положивший конец эпохе мифологии. Согласно Глоттани, его пламя сожгло все древа мира, достигавшие облаков, и уничтожило Арв. Если все так и было, то Левитайн был практически катастрофой для эльфов, и определенно нанес бы Эльфхейму огромнейший вред. Неважно, что именно произойдет, но просто так все это явно не закончится. Гримуар стремился поглотить древо мира. Это была вовсе не та ситуация, где можно было говорить о сосуществовании. Обе стороны будут сражаться, пока все не исчезнет в огне. Теодор же был намерен сохранить свою силу в секрете, пока не появятся первые предзнаменования. Не было ничего глупее, кроме как раскрыть свои козыри и лишиться возможности использовать их в наиболее важные моменты. В этот момент кто-то постучал в его дверь. «Извините, Теодор, вы в комнате?» «Да». Теа открыл дверь, и ему вежливо поклонился эльф среднего возраста. Судя по одежде и аксессуарам, этот эльф, очевидно, был высокопоставленным. Он назвался проводником Теа, наконец-то возвестив о новостях, которые делегация ждала несколько дней. «Пожалуйста, скажите, когда будете готовы? Танцоры ждут вас». Члены делегации, которые разбрелись по всем окрестностям, собрались практически мгновенно. Естественно, у них было много вопросов, но они решили не докучать своему проводнику на тот случай, если это может быть сочтено за грубость. Во времена, подобные этим, именно на лидера делегации была возложена обязанность идти и решать любые вопросы. Итак, Теодор задал вопрос их проводнику. «Мы просто пойдем пешком?» «Да, все верно. И пункт назначения находится в нескольких десятках километров отсюда?» «Да, это верно». Это были те самые вопросы, которые хотели задать члены делегации. Но почему количество вопросов лишь росло, а не сокращалось? Кроме того, с какой стати гостям предстояло пройти дюжину километров? Однако, когда проводник увидел их озадаченные лица, его единственным ответом была многозначительная улыбка. Таким образом, 10 минут они просто шли вперед, ничего не понимая. При этом Теодор и Орта шли на несколько шагов впереди остальных. Затем проводник внезапно остановился. Перед ними стояло дерево, посреди которого находилось достаточно широкое дупло, чтобы в него не наклоняясь мог зайти эльф. Как ни странно, внутри дупла было настолько темно, что его внутреннюю часть не подсвечивали даже падающие прямо на него солнечные лучи. «Пространственная дверь – это наследие прошедшей эпохи, и я даже не думал, что когда-нибудь увижу ее», – восхищенно пробормотал Орта. «Мастер Белой башни», но Орта, никого не слушая, уже ощупывал каемку дупла. Реакция Орты на этот объект казалась почти страстной. Если судить по озвученному названию, то пространственная дверь должна была куда-то вести. Прикоснувшись к ней, Орта поспешно сделал шаг вперед, и его белая одежда исчезла в темноте. «Мастер башни, невероятно!» «Ао!» Ощущения, испытанные группой, в значительной степени можно было описать тремя эмоциями. Изумление, восхищение и страх. «Ага, вот оно, значит, как...» Не менее восхищенный Теодор без колебаний последовал за Ортой. Дупло было связано с другим пространством, и как только Теа вошел в него, он почувствовал своеобразное головокружение. Это чувство дискомфорта было похоже на морскую болезнь, которая возникала от путешествия дешевыми повозками в Бергене. К счастью, дискомфорт начал спадать сразу же после того, как он сделал следующий шаг. Это место. В воздухе витал уникальный древесный аромат, придающий ощущение чистого воздуха и подавляющий поток маны. Как сказал Эдвин, маг, у которого не было по крайней мере 5 кругов, потерял бы здесь контроль над своей магической силой. Однако это не имело особого отношения к Теодору, который уже достиг пределов 5-го круга. С беззаботным выражением лица он быстро успокоил свою магическую силу, а затем он увидел их. Четверо высших эльфов сидели за столом и ждали его. «Эллиноя, добро пожаловать, Теодор. Пока Тиа приветствовал Эллинею, в зале успели появиться и остальные члены делегации. В данной ситуации маги не могли позволить себе неформальное общение, пока не будут исполнены все формальности. Члены делегации нахмурились от дискомфорта, вызванного пространственным перемещением, но ртов не раскрывали. Именно в этот момент они встречались с легендами этого мира, высшими эльфами. Алукард, темный эльф с впечатляющей темной кожей, встал и поприветствовал гостей. «Гости из магического королевства Милтер, мы, Эльфхейм, искренне приветствуем вас, прошедших столь долгий путь. Я надеюсь, что после сегодняшней встречи мы будем не только соседями, но и друзьями. Спасибо за добрые слова, потомки Арвы. Оставаясь здесь, мы обязуемся соблюдать законы леса и будем надеяться, что станем достойными друзьями и неразлучными соседями». Это были церемониальные слова. Орта мастерски ответил на старомодное приветствие, и Алукард снова сел, сочтя ответ удовлетворительным. Теодор и мастер Белой башни сидели относительно близко к высшим эльфам, в то время как остальные были усажены чуть поодаль. Вскоре началась и сама беседа. «Прежде всего, я хотел бы поговорить о взаимном увеличении товарооборота. Алхимики Желтой башни были превосходными мастерами своего дела, но даже они не могли воспроизвести специальные товары, созданные из производных продуктов Игдрасиля. Тем не менее, Эльхейм традиционно продавал лишь небольшой объем своих товаров другим странам. Данная политика никогда не изменялась, но сегодня все было иначе». Алукард кивнул, поскольку они уже заранее проконсультировались друг с другом. «Мы чувствуем ту же потребность. Артефакты, создаваемые в Милтаре, полезны для Эльхейма. Если вы увеличите число поставок, мы проявим такую же доброту. Если это возможно, взамен мы хотели бы увеличить количество сырья для лекарств и... Что вы думаете об утроении существующих объемов?» «Замечательно. Мастер Белой башни и вправду участвовал в переговорах с такими высокими дипломатическими познаниями и красноречием, которых у тебя отродясь не было. Теодору, которому не очень нравился социум, просто невозможно было обсуждать существующие контракты и его детали с торговым партнером. Чтобы сказать максимально точно, Курт 3 послал Теодора не для ведения переговоров, а как дипломата». Тем временем Теодор почувствовал странное несоответствие. Ах, вот в чем дело. Одного высшего эльфа не было. Это была та самая обладательница болтливого голоса в Рататоскре. Это эльфийке были крайне любопытны отношения между Тиа и Эллиной. Несмотря на то, что Тиа задавался вопросом, почему она отсутствовала, встреча между двумя государствами прошла гладко. Милтер не хотел терять шанс сблизиться с Эльфхимом, да и сам Эльфхим был настроен положительно. По этой причине диалог шел без эксцессов. Итак, если мы не будем сосредоточены на какой-то одной области, то можем ли мы рассчитывать на ведение лесозаготовительных работ? Это приемлемо, пока не нарушен баланс леса. Я понимаю, мы непременно уведомим вас, прежде чем приступать к любой работе по лесозаготовке. В случае, если деревья будут плодово-ягодными, собранные плоды и ягоды будут разделены в соотношении 50-50. Когда вопрос о лесозаготовительных работах, касательно которого существовало молчаливое табу, подошел к концу, атмосфера в зале стала куда более расслабленной. Теперь все, что оставалось, так это вопросы взаимного ненападения и экстренной военной поддержки. Подобные дела невозможно было урегулировать всего за 1-2 дня, так что представители обоих государств, Орта и Алукард, были вполне удовлетворены и текущим прогрессом в переговорах.